Вика. Господи, она меня сейчас убьет. Нужно потянуть время. Я лихорадочно пыталась придумать, что мне сделать, как отвлечь внимание Зои. «Знаешь, я благодарна отцу за его воспитание», — сказала я. Эти слова кислотой разъедали рот. Он много вложил в наше воспитание. Я боялась говорить об этом с сестрами, потому что они бы не поняли. Но с тобой ты меня поймешь, шепчу я. Папа был справедливым. Если делать все, как он требовал, то он бы не злился. Да, киваю, а сестры этого не понимали, особенно Эльза. Она всегда доводила отца. Я не знаю, в кого она такая. Ее невозможно было обуздать. Многие удары, что мы сносили, были именно из-за нее. Меня едва не выворачивало от слов, что я говорю. Я так никогда не думала. Наш отец — монстр, психопат. Ему приносили удовольствие наши страдания. Но если мое вранье выиграет мне время, я готова пойти на это. Я делаю несколько маленьких шагов в сторону трубы. На 14 лет он подарил мне цепочку с кулоном, — говорит Зоя. Я так ее любила, но потеряла. Я рыдала несколько дней. Он даже ничего мне не сказал. Купил точно такую же. Когда мне исполнилось 14, он сломал мне палец, потому что я попросила у него набор художественных карандашей. Они стоили копейки, но ему показалось, что я отбилась от рук, раз смею что-то требовать. Еще несколько микрошажков. Медленно я повернулась к Зое. Она опустила пистолет. Он был зажат в ее руке у бедра. «Он рассказывал тебе о нас?» — спросила я. — Нет, я просто знала, что вы есть. — А твоя мама? — Она умерла наконец-то. Еще немного, и я сама бы ее придушила. Она болела, а мне приходилось за ней ухаживать. Какого хрена я должна это делать? Мне было так противно к ней прикасаться. — Кривится девушка. «Господи, я просто в шоке! Каждое слово, что вылетает из ее рта, — настоящая отрава! Я на своей шкуре почувствовала, какими злыми могут быть люди, но таких, как Зоя, я не встречала. Это не просто агрессия, это какая-то гниль. Я где-то читала, что плохими людьми уже рождаются». Там определенный набор ДНК, и человек не выбирал, каким стать. Он просто таким родился. Я всегда не соглашалась с этим мнением. Мне казалось, что те, кто мы есть, — это выбор. Каждый наш выбор привел нас в этот момент. Но, глядя на Зою, думаю, что она действительно родилась уже с отклонениями. «Моя мама тоже умерла», — говорю я. Я уже почти у трубы. Она буквально в шаге от меня. «Знаю», — жестко улыбается. «Жаль, что я о тебе не знала раньше», — говорю я. «Почему?» — хмурится девушка. «Потому что мы так хорошо ладим, ни с одной из сестер у меня не было такой связи». «Тогда я убила бы тебя раньше», — откидывает голову назад и смеется. Сердце пропускает болезненный удар. Я понимаю, что вот он, шанс. Маленький, ничтожный, но такой необходимый. Я вся похолодела от ужаса, а это мгновение растянулось на вечность. Я резко наклоняюсь, поднимаю обломок трубы и наотмашь бью Зою по руке с пистолетом. Я всю свою силу и злость вложила в этот удар. Она кричит, и пистолет выпадает из ее руки. «Ах ты, сука!» Орет и бросается на меня. Я никогда не дралась, но сейчас я готова биться насмерть. Снова замахиваюсь железякой, но на этот раз Зоя уже готова. Она блокирует мой удар. И другой. Я с ужасом понимаю, что она, видимо, умеет драться. Я ногой отбрасываю пистолет, чтобы она не добралась до него так легко. «Лживая тварь! Я почти поверила в твой рассказ. Я даже думала убить тебя быстро, чтоб не мучилась. Но после этого...» — говорит Зоя. Я снова замахиваюсь. Она перехватывает трубу и смотрит мне в глаза, в которых я читаю свой приговор. «Я буду убивать тебя мучительно медленно». Как только с ее губ слетают эти слова, где-то над нашими головами что-то взрывается.